Он сам каждый день достает меня разговорами о выборе колледжа. Я быстро расчистила стол, и Эдвард разложил внушительную стопку заявлений. Заметив, как я убираю в сторонку грозовой перевал, Эдвард задрал бровь. Я знала, о чем он подумал, однако Чарли не дал Эдварду рта раскрыть. «Кстати, о заявлениях для поступления в колледж», — начал Чарли кислым тоном. Он старался не обращаться к Эдварду напрямую, но если уж приходилось, то это еще больше портило ему настроение. «Мы с Беллой как раз обсуждали планы на следующий год. Ты уже решил, где будешь учиться?» Эдвард, улыбаясь, поднял глаза на Чарли и дружелюбно ответил. «Нет, пока не решил. Меня согласны взять в несколько колледжей. Я пока взвешиваю возможные варианты». «И куда же тебя приняли?» — не отступался Чарли. «В Сиракузы, Гарвард, Дартмут. А сегодня пришло согласие из Юго-Восточного университета Аляски». Эдвард слегка развернулся, чтобы подмигнуть мне. Я поперхнулась от смеха. «Гарвард и Дартмут?» — пробормотал Чарли, не в силах скрыть восхищение. «Вот это да! Ничего себе! И еще университет Аляски!» «Хотя на что он тебе сдался после Гарварда-то? Ведь твой отец наверняка хочет...» «Карлайл позволяет мне принимать решения самостоятельно», — безмятежно заявил Эдвард. Чарли хмыкнул. «Эдвард, а знаешь что?» — жизнерадостно спросила я, включаясь в игру. «Что?» Я показала на пухлый конверт на кухонном столе. «Меня тоже только что приняли в университет Аляски». «Поздравляю!» — ухмыльнулся Эдвард. «Надо же, какое совпадение!» Чарли прищурился, переводя взгляд с меня на Эдварда. «Ну ладно», — пробормотал он, — «пойду баскетбол посмотрю. Белла, не забывай, 9:30». Каждый вечер он удаляется с одной и той же фразой. «Па, а как же наш недавний разговор о свободе?» Чарли вздохнул. «Хорошо, пусть будет 10:30. В будни у тебя все еще комендантский час». «Белле можно свободно выходить из дома?» — радостно спросил Эдвард. Я знала, что его это известие ничуть не удивило, но не смогла уловить ни одной фальшивой нотки в голосе. «С оговорками!» — сквозь зубы поправил Чарли. «А тебе-то что?» Я недовольно глянула на отца. «Да так, к сведению. Элис все не терпится пошататься с кем-нибудь по магазинам, и я уверен, что Белла будет рада выбраться в город». Эдвард улыбнулся мне. «Ни за что!» — зарычал Чарли и внезапно побагровел. «Па! Ну почему?» Чарли с трудом разжал челюсти. «Я не хочу, чтобы ты в ближайшее время ездила в Сиэтл». «Почему? Ты же слышала, в Сиэтле какая-то банда убивает всех подряд, так что держись от города подальше, ясно?» Я закатила глаза. «Па, у меня гораздо больше шансов попасть под удар молнии, чем за единственный день в Сиэтле». «Нет-нет, Чарли прав», — прервал меня Эдвард. «Я вовсе не имел в виду Сиэтл. Вообще-то я говорила о Портленде. Я бы и сам не пустил Беллу в Сиэтл. Ни в коем случае». Я в недоумении уставилась на Эдварда, но он внимательно читал статью на первой странице газеты. «Наверное, просто хочет успокоить Чарли. Предположить, что в обществе Эдварда Эллис мне может грозить опасность даже от самых отпетых человеческих ублюдков, вот уж обхохочешься». Уловка сработала. Чарли на мгновение уставился на Эдварда, а потом пожал плечами. «Вот и хорошо». Отец протопал в гостиную. Похоже, заторопился, не желая пропустить начало игры. Я не хотела, чтобы Чарли меня услышал, и дождалась, пока он включит телевизор. «Что ты...» «Погоди-ка», — отозвался Эдвард, не поднимая глаз от заявления, и подтолкнул бумажку ко мне. «По-моему, можно воспользоваться уже готовыми сочинениями. Здесь точно такие же вопросы».